2. Четвертое измерение. Действительно, как попали. Когда подошли к речке, я увидел ту же ребристую гранитную стену и озабоченно оглянулся на проводника. Сашка был спокоен и деловит. Он не стал пижонить, как Костя, разулся, оседлал бревно и так переправился на тот берег. Пригнал плотик, который опять был на другой стороне, и я совершил плавание через подземную речку второй раз. «А дальше?» — неуверенно сказал я. «Сейчас!» Сашка неторопливо зашнуровал кроссовки, одернул свою льняную одежонку, выпрямился, заложил руки за спину, задрал голову. Так они с минуту стояли друг против друга, уходящий в облака гранитный массив и мой проводник Сашка Крюк, этакое растрепанное, несмотря на свою недавнюю стрижку, создание в распахнутой рубашке и сбившейся на пузе майке. Скала всей своей мощью презирала Сашку, а он покачивался на тонких и гибких, как резиновые трубки, ногах, сжимал и разжимал за спиной пальцы и, кажется, шептал что-то. Потом он сказал негромко и быстро: «Встаньте у меня за спиной, пожалуйста». Я встал. «Если закружится голова, не бойтесь, это недолго, а лучше закройте глаза на минуточку». Но я не закрыл. Из любопытства и вообще. Что я, боязливая девица, что ли? Сашка сложил перед лицом ладони, волнисто пошевелил ими. Затем правой ладонью описал широкую, на полный взмах, окружность и резко бросил руки вниз. Но они не повисли прямо. Локти растопырились, а кисти заболтались. И опять вспомнилась кукла на ниточках. Не оборачиваясь, он протянул над плечом правую руку мне. Я взял и увидел, что можно идти. Собственно говоря, ничего не случилось. Также стоял поднебесный скальный массив, но была еще и равнина, по которой шагай да шагай. Я не могу объяснить, как это поле и эта каменная стена не мешали друг другу, как сочетались в пространстве, но тогда это показалось вполне естественным. «Идем?» — сказал Сашка. И, держа мою руку над своим плечом, повел меня. Так мы прошли с полсотни шагов, а потом зашагали рядом. Тогда я ничего не спросил Сашку о его колдовстве. Собственно говоря, колдовства в тот момент я и не почуял. Но сейчас, на привале, как бы очнулся. «А правда, Сашка, как мы прошли сюда? Ведь это глухая, замкнутая емкость, верно?» «Ага», — сказал Сашка с ноткой удовольствия. «Все дело в том, что четвертое измерение». «И что из того, что четвертое? Ну, особые свойства времени в нем, но разные варианты одного события. При всем при этом в закупоренную банку все равно не влезешь». «Еще как влезешь!» — Сашка быстро сел. «Вот, смотрите!» Шелестя по листьям, я придвинулся к Сашке. Он сорвал колокольчик, выдавил из него шарик белого красящего сока, нарисовал на ладошке окружность, а цветок положил в центре. «Ну вот, допустим, вы букашка». «Благодарю». «Ой, ну я не так хотел сказать, но все равно. Букашке надо пробраться к цветку. А этот круг — непроходимая граница, понимаете?» «Представь себе, да. Я с детства был понятливый». «Ой, вы не обращайте внимания, что я так говорю. Это чтобы лучше объяснить. Как букашке пробраться в круг, если она в двухмерной плоскости, где только длина и ширина?» «Никак», — важно согласился я. «А если букашка использует третье измерение, высоту, она раз — и перелетела через границу?» «Понятно. А если вместо окружности мы имеем замкнутую емкость, и букашка должна отыскать цветок именно в ней, она должна использовать четвертое измерение. Так?» Я вспомнил, что в какой-то брошюре читал такое рассуждение. «Ага», — весело сказал Сашка. «Только...» «Вот именно. Большое «только». Как это делается не в рассуждениях, а на практике?» «Делается...» — Сашка слегка потускнел. «Я не знаю как. Нас учили графики всякие выстраивать, совмещение генерального меридиана с линией этих... сопредельных граней, но я не помню». Он бросил смятый колокольчик. «Главное, это надо чувствовать, чтобы поймать нужный миг». «Но со спичками ты все же считал что-то?» — вспомнил я. «Не, я просто смотрел, как они лягут». «Это вроде гадания, что ли?» Не выдержал, подцепил я. Но Сашка не обиделся, обрадовался даже. «Правильно. Мама тоже смеется. Ничего не учишь, только ворожишь, как бабка...» «Бабка-ежка». «Точно». Сашка весело повалился затылком в траву, взбрыкнул кроссовками. плюнул на испачканную соком ладонь, вытер ее о ногу, перевернулся на живот, подпер пальцами щеки и глянул выжидательно, не спрошу ли я еще что-нибудь. Я сказал: «Фантастика. Если наука подошла к этому вплотную, если практическая многомерность учат даже в каких-то кружках, почему об этом не шумят, не пишут? Ведь, по сути дела, новая эпоха человечества может начаться». «Не, наука еще не совсем подошла. А когда подойдет, шума все равно не будет, как с инопланетянами». «С кем?» «Ну, с пришельцами. Раньше думали, вот прилетят первый раз, общий праздник будет, митинги, встречи, по телеку передачи на весь мир. А уже сколько раз прилетали, и контакты были всякие. Ну и что? Одно сообщение про контакт, а 10, что все это неправда. Чтобы шума меньше было. У нас ведь боятся всяких необыкновенностей, особенно начальство». «Пожалуй, ты прав. Боятся, как Подгорский горсовет, открытого неба». «Ага. Хотя открытое небо — это как раз самое обыкновенное. И многомерность — тоже обыкновенное дело. Просто еще время не пришло». «Время, когда для всех откроется многомерный мир?» «Да», — задумчиво сказал Сашка. «Оно ведь все равно придет. Вот смотрите, сперва Земля была плоская». «Это люди думали, что плоская». «Ну да. Потом открылось, что шар. И скоро к этому привыкли. Сейчас запросто вокруг света ездят туристами. После в космос полетели, в бесконечный. Он тоже открылся. И опять все привыкли. Мир, он же расширяется. Только не сразу, а время от времени». «И настала очередь многомерности?» «Да. Несовмещенных пространств. Только очередь, наверное, еще не совсем настала. Пока только первые лазейки. Но раз они есть, проводники-то нужны. Правда ведь?» Сашка вдруг смущенно надулся. «Еще бы», — сказал я. «Конечно нужны». И подумал: «Куда бы я без тебя делся?» И вздрогнул, потому что послышалось «мяу». Из Сашкиной сумки, которая стояла у него под боком, вылез полосато-серый котенок.